Улитка-отпускница. Я улитка-отпускница. Буду-буду я лениться. Буду-буду сладко спать и реальность не задавать. Ведь я же в отпуске. Значит, от транссерфинга могу отдыхать. Тафти далеко, Тафти меня не достанет. Спрячусь так, что гоняться за мной устанет. И вообще не хочу трудиться. Хочу на море, в песке и в воде там возиться. Задавать реальность – тяжкий труд. От такого труда мухи мрут. Пусть она реальность гуляет сама по себе, как кошка. А я лучше заведу себе большую ложку. Буду чем хочу кормиться, чтобы заново родиться. Что там можно, что нельзя, откормлюсь, как порося. Сила прошлых воплощений в разнообразии и обилии угощений, а не в том, что говорит нам Тафти, пусть она даже красивей, чем Лапти. Вот такая я улитка-отпускница, свободная, как в полете птица, счастливая, как бортпроводница, потому что я ленюсь, жрицу Тафти не боюсь. Эй-эй, земноводные! Вы только что проснулись? А я только что проживала улитку, которая мне это все рассказала. Ладно-ладно, шутка. Расскажите мне, какие вы красивые и счастливые. Как провели или еще проводите отпуск? Можно в стишках коротеньких, а можно и в прозе. Только не очень длинненькой тоже.